Вдруг шепот присутствующих мгновенно стих. Алеша повернул голову в сторону огромных, широко раскрытых дверей. В дверях появился рослый господин величественного вида. Господин чеканным шагом выступил вперед, глухо стукнул жезлом, прогудел раскатистым басом. «Ея, императорское величество!» Вот появилась знакомая фигура государыни. За ней следуют два господина. Один из господ высокий, плотного сложения, второй пониже, тонкий, изысканно почтительный. Все присутствующие располагаются полукругом. Тонкий господин, наверное, это обер-камергер, мгновенно решил Алеша, называет чью-то фамилию. Одна из дам направляется к императрице. Вот она отходит, за ней движется другая. Дошла очередь и до господ. Вот и они отходят один за другим. Когда же обер-камергер провозгласил «Пажи Шкурины из Лейпцига», то мальчик очень удивился тому, что почувствовал себя совершенно спокойным. Прямо впереди государыня. Как странно. Она только немного выше его ростом. Направо от нее возвышается плотный широкоплечий господин. Он встал в профиль по отношению к Алёше, отставил ногу в сторону, выглядит безучастным ко всему, а в руке держит бриллиант и то и дело перебирает его пальцами. «Потёмкин», — подумал Алёша и испытующим взглядом посмотрел на великана, на его гордо приподнятую бровь, на его зловеще выпученный невидящий глаз, на его вытянутые вперед неприятные и алчные губы. Вдруг великан повернул голову и уставился на мальчика своим единственным зрячим глазом. Взгляд был дружелюбный, веселый, но до того бесцеремонный, что Алеша поспешно опустил глаза. И ему стало досадно, что этот человек посмел отвлечь его внимание от государыни. В это время мальчик услышал ее голос. «Не правда ли, мои юные друзья, лучше быть на Руси, чем на чужбине?» Слева прозвучал громкий, отчетливый ответ брата Алексея. «Разумеется, государыня, на Руси лучше, но вдвойне лучше и оказаться на родине и иметь счастье видеть великую Екатерину». Вот государыня откинула голову, улыбнулась, слегка поджав губы, и сощурила глаза в благосклонной улыбке. «Старший Шкурин, — промолвила она, — видно, что недаром ты обучался куртуазии». И она протянула руку Алексею, а потом повернулась к Сереже. «Ну, а ты что скажешь, младший Шкурин?» Алеша вздрогнул, ведь до сего времени младшим Шкурином называли только его. Сергей покраснел, что с ним случалось нечасто. Секунду молчал, а потом пробормотал скороговоркой. «Братец выразился так хорошо, что я не смогу сказать ничего лучшего. И так в риторике ты не преуспел. Но, быть может, это не мешает тебе хорошо владеть шпагой?» Сергей быстро овладел собой. Он вдруг опустился на одно колено. «Напутствие вашего императорского величества останутся навсегда в моем сердце. Браво, мальчик!» И вот Алеша остался один перед государыней. Он так ждал этого момента, а теперь вдруг почувствовал, что забыл о том, как следует поступать. Что ж теперь будет? Мальчик потупился и втянул голову в плечи. «Алеша, тебе трудно было в Германии?» Мальчик с облегчением почувствовал, что смущение его стало проходить. Он заговорил, но все еще глядя вниз. «Да, майор Бокум был очень строг, а я был самый младший и самый слабый. И все мне удавалось хуже, чем другим. Но, может быть, строгость была нужна?» Мальчик отважился искоса взглянуть на государыню, а потом снова потупился. «Что ж ты не смотришь на меня?» «Уже отвык. Ну, сейчас тебе будет легче жить. Об этом позаботится твой крестный. Ты любишь его?» «Я его уважаю». «Ба, да ты дипломат! Григорий Александрович, что ты скажешь об этом молодце?» Чаю, матушка, что он не без разумения. Но и досталось же ему в немеччине. Там его не разглядели. Ну, прощай, дружок. Впечатления от поездки утомили Алешу, а за обедом мальчик вяло отвечал на вопросы Бецкого о том, как понравились ему залы дворца и придворные костюмы.